Кого вы подозревали, когда говорили о возможной расправе со стороны компаньонов? Себя, Фришмана, Юлеева? Но Юлеев погиб после жестоких пыток. В этом участвовали как минимум два человека. Например, вы и Фришман. Неплохо звучит. Председатель и ревизор кооператива убивает бухгалтера и, скажем так, рабочего. И, как говорится, концы в воду. Ну, давайте. Вяжите всех собак теперь на меня. Неужели вы и предположить не можете, продолжал майор, не обращая внимания на реплику Сарбеева, чего хотели добиться от Юлеева его истязатели? Трудно поверить, что это дело рук какого-нибудь обманутого мужа, чью жену соблазнил Юлеев с помощью дорогих презентов. Зачем, казалось бы, зверские пытки? Выведать наиболее пикантные подробности измены? Естественно, думать, что вы с Фришманом догнали тогда ночью Юлеева, растерзали его и отвезли в машине на то место, где мы обнаружили все это кровавое месиво. Я имею в виду труп вашего компаньона. Вам с вашими ручищами это вполне под силу. — Да вы что, городите? Сарбеев заметно протрезвел и убил озноб. — Это я, убийца? И вонючий пончик Фришман? Да он палец царапает и в обморок упадет. Он даже в армии не служил, мамочка уберегла. Грамотная баба держала Борьку на плаву, пока жива была. Весной и осенью весь военкомат в дубленках ходил. Успокойтесь, Сарбеев. Это все любопытно, но речь сейчас не о том. Кто может подтвердить, в котором часу вы вернулись от Коробовой домой? Постарайтесь без импровизации. Все будет проверено до минуты. Кто? — Да никто. Я, во всяком случае, никого не видел и ничего не слышал, пьян был. Помню, что Борис довез меня до ворот, разбудил. Я дополз до беседки, там и задрых. Мы с женой уже давно спим отдельно. Виноват, конечно, я, водочка падла. Только из-за детей меня и терпит. Вы же знаете, у нас, казахов, разводов не любят. Когда ехали от Коробовой, Юлеева по дороге не встречали? У Бориса спросите. Я отключился намертво. Говорю же, набрался. Не договаривайте, Сарбеев. Майор смахнул пот со лба. Неужели двух погибших мало, чтобы вы, наконец, очнулись? Если вы не убийца, я это допускаю, то из-за ваших недомолвок может случиться новая беда, и вы за это ответите как соучастник. А ОБХСС, в свою очередь, разберется в вашей трудовой деятельности в два счета, поверьте мне на слово. При случае справьтесь у Лукова о компетентности майора Куфлеева в работе с такого рода кооператорами. Правда, раньше они назывались цеховиками, хоть и было это лет 10 назад, но и капитан был еще лейтенантом. За это время, не сомневайтесь, опыт поднакопился, и можете... — Что могу, сам сказал, — грубо перебил майора Сербаев, — и добавить мне нечего. Я не убивал и не воровал. И оставьте меня в покое. Без вас тошно. Вы хорошо подумали. Лучше некуда. Жаль. Смотрите, потом некогда будет вспоминать. Не все ошибки поправимы. Майор встал и вышел из кабинета. Даулет поплелся за ним. то время, когда майор беседовал с Сербаевым, Куфлиев в кухоньке, наспех прибранной женщинами, допрашивал Лукова. Михаил Петрович, сама благожелательность и готовность, обстоятельно отвечал на все вопросы. Правда, за его искренность трудно было поручиться. Исповедь его, если отбросить не относящееся к делу, сводилась к следующему. Все, связанное с матрицами, лежит на мне. От изготовления до использования. Работы, в общем, по горло. Получаю 500. Мне по-стариковски и желать больше-то нечего. Вам, как своему человеку, откроюсь. Иногда по старой памяти обращается знакомая сделать матрицу другую. Патентщики, кооперативщики. Станок здесь нормальный, сетка есть. Времени хоть пруд пруди. А хозяевам без разницы. Лишь бы свою работу успевал делать. Кто хозяева? Конечно, всеми делами ворочил Леонид Викторович. Но, по моему разумению, Ефим тоже был с немалыми деньгами. Но он в своем болоте ловил. К швейке совершенно никакого отношения. Фризелин? Похоже, и доставал, и доставлял. А как, что? Ей-богу, не знаю. Я стараюсь в чужие дела не лезть, потому и с законом в ладу. Фришман? Думаю, долю получал полную. Но везде подставлялся. Как же, председатель? Он и нужен был Очкасову, как ширма. Связи, люди... Все шло через Леонида Викторовича. Ему верили. Было, было. В его особе нечто притягательное. Он и меня сюда взял. Даулет недалеко от нас работяг ушел. Возит сумки на реализацию по магазинам, разбрасывает по базарам. Раньше и сам стоял, торговал. В основном здесь крутится на производстве. Работать гораст, хороший помощник, компанейский парень, веселый. От рюмки сами были свидетелем, не отказывается. А так это другой вопрос. Как пошли салфетки тысячами, товар в этих гнилых хоромах стал скапливаться. Начали они между собой грызню, мол, надо по ночам сторожить, чтобы, упаси бог, не обокрали. У какого-то их знакомого и продукцию, и сырье вывезли, вот они и переполошились. А здесь места, сами видите, глухие, и чужих не надо, свои урки под боком. Вот и стали ночевать здесь по очереди. И меня пытались привлечь, дескать, если что, то и весь инструмент... накроется. Я ни в какую. А потом председатель вошел во вкус. Его от ночных дежурств стало палкой не отогнать. Повадился со шлюхами производство охранять. И жене есть что сбрехать, мол, завал на работе. Я как-то случайно с приятелем проезжал мимо уже за полночь. И специально остановился. Дай, думаю, полюбопытствую. Подтянулся. Глянул через забор. Свет горит, музыка играет. Девка какая-то вывалилась из дома. В чем мать родила? Будка-то, о! На улице. Что? Не надо подробностей? Понятно. Понятно. Блуд, короче. Дуалет тоже не дурак погулять, но он больше по части выпивки. Девчата, вы зря на них время тратили. Они абсолютно ни при чем. Что приказывали, то и делали. Рисунки накатывали, сумки сшивали, ручки вставляли, и все в том же духе. Председатель забирал готовое, а бухгалтер, царство ему небесное спасибо, успевал сам с бумагами управляться. Он почти сюда и не наведывался, а туалет... Да вот он, туалет. В кухню вошли майор и Сербаев. За их спинами оживленно толпились работницы с влажно-блестящими от спиртного глазами. Похоже было, что известие о смерти безразличного им Юлеева не особенно их взволновало. — О, да вы тут надымили! — покрутил носом туалет. — У нас на производстве не положено, — заметил он. — Да уж ладно. — Петрович, раз так, гони сигарету, а то от разговоров голова трещит, а без курева уши пухнут. Идя к машине, майор и капитан жмурились от дневного света, словно полдня просидели в погребе. Ну и шарашка! Не возьму в толк, как здесь можно выколачивать такую прибыль? Пожал плечами Корнеев, запуская движок стареньких «Жигулей». Недавно перебранный мотор с первого включения заработал ровно и мощно. Куфлиев недовольно сопел, ворочаясь на сиденье. Куда-то запропастилась пряжка ремня безопасности. — А твое мнение, дружище? — повернулся к нему майор. — Все элементарно. Если воровать у государства ткань, отстранить рабочих от дележа прибыли и вдобавок класть выручку в карман без уплаты налогов, то набегает прилично. А реализующие продукцию патентщики сами заинтересованы в строгой конспирации, так как продают якобы лично ими произведенный товар. Вся изюминка в механизме хищения. А вот тут-то и получается, что флизелин воровать вроде и нет необходимости. Кооператив получал его у Юлеева на складе рулонами, а рулоны предназначались для упаковки деталей в кульсарах. Надо срочно туда ехать и выяснить, как проходила загрузка КамАЗа. Должны же найтись хоть какие-нибудь очевидцы. К нам в Гурьев на склад детали сдавались под контролем Юлеева, почти наверняка участвовавшего в хищениях. Уверен, что на них не было никакой оболочки. Таким образом, государство теряло дефицитный материал и оплачивало несделанную работу. «Складно», — отозвался майор и тронул «Жигули». Не только складно задумано, но и реализовано не без выдумки. Чтобы обезопасить тылы, «Сатурн» 3 месяца назад подал заводу просьбу о выделении в порядке исключения за наличный расчет по кооперативным расценкам 2000 метров флизелина. Просьба, разумеется, заботами Юлеева была удовлетворена. Это 6000 сумок. Большего количества по документации в кооперативе никогда не скапливалось. Таким образом, легализация материала обеспечена. А сколько раз эта накладная прикрывала «Сатурн» «Ищи свищи». Тем более, что 2 участника уже на том свете. Остаются Душка Фришман и рубаха-парень, с которым ты имел удовольствие беседовать. Думаю, что Сербаев маленько полиняет, как только протрезвеет и почувствует страх. Это все хищение. Но не забывай, что в деле уже 2 смерти, причем одна насильственная, с особой жестокостью. Да и с опрокинутой лодкой я пока не разобрался, хотя все свидетели утверждают, что Очкасов был один. Твой следующий ход? Съезжу-ка я к вдове Юлеева. Как-то неуверенно, — сказал майор. Конечно, время сейчас неподходящее донимать ее расспросами. Но на опознание она произвела на меня впечатление не столько убитой горем, сколько... Не сразу и слово подберу. Какая-то неестественная оглушенность, заторможенность. А сынок, напротив, вполне бойкий молодой человек. Что ж, не берусь судить. Горе каждый встречает по-своему. Подбрось меня в городдел, займусь пока бумагами. Надо подготовиться к завтрашнему визиту Фришмана. Это ребята такие, что их голой рукой не возьмешь. Ты же говорил, что в банк заедешь. С самого утра. После 12 они работу с клиентами не ведут, а упрашивать не хочу. Они до 12 выполняют операции так, словно делают личное одолжение. Могу себе представить, как они разговаривают с остальными, если вот так походя обижает капитана милиции, — съязвил майор. — А вот и не можешь, — живо возразил Куфлиев. — Кооператоры к ним и с подарками, и с конвертами. А я с чем? С красной книжечкой? Бедненький ты, сиротинушка. И на взятку-то государство тебе ни шиша не выделяет. Ладно, ладно. Справка моя, не бог весть какое дело. К утру наверняка подготовит. Я ведь предупредил, что заеду. А ты не забудь про Фришмана. Тормози, спасибо. Я тут уже пешочком. Тут до дома рукой подать. При слове «дом» Корнеев грустно улыбнулся. Разумеется, он вспомнил не то унылое здание в центре Гурьева, которое имел в виду Куфлиев, а свою двухкомнатную квартирку. Семья жила своей жизнью, а он своей. Пора бы с этим смириться. Да и что поделаешь, если времени оставалось только на торопливую еду, до 6 часов сна. Погибший Юлеев крутился и довольно успешно между двумя производствами. А если еще, как говорят, был и ходок, то домашние проблемы полностью легли на плечи жены. В памяти всплыл утренний разговор с вдовой. Майор интуитивно чувствовал, что не супружеская неверность заставила окаменеть ее лицо. Нечто иное заморозило все ее существо изнутри, не пропуская наружу подлинной сути, постигшей семью трагедии. Припарковав машину, Корнеев вышел и неожиданно, даже для себя, помедлил и осторожно огляделся. Надо было торопиться. Найденный в кювете у обочины изуродованный труп не давал ни малейшей отстрочки следователю. Где-то рядом бродили опасные, беспощадные звери, неотличимые от обычных людей. В любой час их тропа может обогреться новой кровью. На него надеяться. У него нет права тянуть и мямлить. И все же перед дверью, обитой потертым коричневым дерматином, майор в нерешительности простоял несколько минут, потом коротко нажал кнопку звонка. Послышался легкий шумок, дверь открылась. — Заходите, у нас не заперто, — пригласила маленькая женщина в черном и, не оглядываясь, пошла обратно, словно приглашая следовать за собой по коридору мимо ветхого шкафа с перекошенной дверцей. — Это опять я, Тамара Сигаловна. — Корнеев. — Мы с вами... — Помню. — Я вам прямо сейчас нужна, майор. — Извините, Бога ради, но каждый час дорог. Как говорится, след остывает. — Но я же и так все, что... — Вы можете нам помочь, — настаивал майор, с нажимом выговаривая «это можете», словно гипнотизируя женщину. — Да чем же? Простите, но я вынужден этого коснуться. Тело вашего супруга было так обезображено, что нет никаких сомнений, это не случайное убийство. Его пытали, а значит, хотели чего-то добиться. Прошу вас. Вдова обернулась, но Корнеева глянули сухо горящие, измученные глаза. Вы самый близкий погибшему человек. Важно каждое слово, какой-нибудь разговор, поступок, случайно зафиксированные вашей памятью. Они могут пролить свет на обстоятельства трагедии. Я понимаю ваше состояние, но прошу вас, будьте до конца откровенны. Что же делать, как бы на мгновение, оставшись наедине с собой, прошептала женщина. Идемте в его кабинет. Комната, где они оказались, была светлой и уютной, обставленной добротной старой мебелью. Большой письменный стол, множество книг на дубовых полках. У Корнеева такой интерьер ассоциировался скорее с обиталищем кабинетного ученого. Но он не стал обсуждать этот вопрос и уселся на предложенный хозяйкой податливо упругий стул с гнутой спинкой. Юлеева боком присела в кресло напротив. Не знаю, что еще добавить. Врагов у нас просто не было, ровно сказала она, по-прежнему сохраняя странное выражение. Тем более таких, которые оказались бы способны на такое зверство. Наступило молчание. Я понимаю, вам не до меня. Спрашивайте. Я не спешу. Похоронами все равно занимается сын Василий. Машина у него. Всю жизнь тянулись. Наконец купили подержанные «Жигули». Пусть Ефиму хоть после смерти послужит. А у Васи везде знакомые. Знаете, какая сейчас молодежь? Я пока хоть немного в себя приду. Тамара Сагаловна, вспомните, не угрожал ли кто-нибудь мужу? По телефону, в письме. Ефим, он смирный был, тихий. Нет, никто и никогда. Трепали, правда, языками, что он якобы изменял мне, но я не слушала. Оно как получается. Иной раз мужик глянет иначе, а какой-нибудь дрёхе мнится, что он ее бриллиантами осыплет. Стоит только молнию расстегнуть. Вы уверены в непогрешимости своего супруга? Ну, может, Ефим и заглядывал кому под юбку, но чтобы из-за бабы его жизни лишили, не поверю. Из себя-то он у меня невидный был, а душу не каждая разглядит. Я догадывалась, было что-то по мелочам, но деньги в семью нес. Но я и молчала. Зачем нервы трепать? Я ведь тоже не красавица. Да и хвораю часто по-женски. Тут понимание надо иметь. Мы тоже, Тамара Сагаловна, не думаем, что причиной предсмертных пыток была, так сказать, романтическая история. Вот и ищем зацепки. А вы... что вы знаете о работе мужа? Хотите верьте, хотите нет. Ничегошеньки. Не знаете даже, кем работал? Почему же? Работал на заводе, за складом, с какими-то деталями дело имел. Вы думаете, что из-за этих железок его могли... Определенному я сам ничего не могу сказать, и потому готов допустить самое невероятное. Хорошо, завод. А кооператив? Ведь вам известно о нем? Конечно. Я и сама писала заявление в Сатурн. Я уже говорила и пару раз расписывалась в ведомостях. Ух! Впервые в ее глазах мелькнуло живое чувство. Страх. Не пугайтесь, Тамара Сагаловна. Хуже того, что случилось, не будет. Вашему мужу уже ничем не повредишь. А вдруг за этим что-то да и кроется. Он ничего вам не говорил о своих опасениях, подозрениях, каких-то неполадках? Он никогда не говорил о работе, а я не спрашивала. Все по своему разумению. Вот и в кооперативе иногда ночевать ему приходилось, и всегда без предупреждения. Я уже привыкла. А в тот день? С утра, как пошел на завод, так и не вернулся. Вечером, будто бы у Светланы, полюбовницы покойного Леонида Григорьевича, собирались, как в тот день, когда он утонул. Ваш муж уехал на машине? Машину водит сын. У Ефима прав нет. А учиться не желал. Завод, вот он, две остановки. С собой к Светлане не приглашал? В этот раз нет. Но как-то Ефим возил меня туда на майские праздники. Я не хотела и не скрывала этого. Что ж получается? Я знаюсь с законной женой Леонида Викторовича, а тут нать. Но он настоял. Я подчинилась. Правда, больше он меня туда не тянул. Да и радости с этого. Мужики втроем в углу шушукались, что-то свое обсуждали. Даулет ему недолго напился, пробовал встрять, они его оттуда шуганули. Он вернулся к столу и начал опять водку хлестать, да Светке глазки строить. Совсем ошалял. А та уставилась в телевизор на голых баб, будто самой нечем мужиков охмурять. Она и охмуряет. Да Уля тут так улыбалась, что только дурак не знает.